Шестое. Проснулся на рассвете. В комнате нестерпимо пахло табаком и перегаром. На полу валялась пустая бутылка, подлокотник кресла пятнали потеки воска. Лепрекон исчез. Судя по распахнутой настежь входной двери, он отправился портить нервы Елизавете Марии. Ночное происшествие показалось дурным сном. Но нет, ничего не приснилось. Когда спустился на первый этаж, засучивший рукава Теодор еще отмывал от черной крови паркетный пол гостиной. Ковра в комнате больше не было. «Тело на леднике?» – спросил я. «На леднике, Виконт», – подтвердил дворецкий, в лицо которого после случившегося так и не вернулись краски. Из-под высокого стоячего воротничка рубахи проглядывали лилово-черные отпечатки ладоней душителя. «Проклятие!» – выругался я. «У нас в подвале скоро целое кладбище будет!» «Два тела – это не так много!» – заглянула на шум Елизавета Мария. Прошмыгнувший вслед за ней в комнату лепрекон не удержался от смеха и даже вытер грязным платком выступившие на глазах слезы. «Вижу, вы нашли общий язык!» – хмыкнул я. Коротышка осторожно прикоснулся к распухшему носу и буркнул. «Драть!» «Хватал меня за ноги из-под кровати», – ответила на невысказанный мною вопрос девушка. «Та же мне фифа», – фыркнул лепрекон, ловко заскочил на подоконник и уставился в окно. Судя по всему, скрываться от остальных мой вымышленный друг детства больше не намеревался. Проклятие. Ну и компания подобралась. Елизавета Мария смерила коротышку гневным взглядом, но цепляться к словам не стала и спросила. «Будешь завтракать, Лео?» «Попью чай», – решил я и напомнил. «Что с кожей?» «Сомневаешься, умею ли я снимать кожу с людей?» – расплылась девушка в милой улыбке, под которой скрывалось нечто на редкость неприятное. «Не сомневайся, Лео, умею». Я прошел на кухню, а там на столе сохли длинные лоскуты черной человеческой кожи. С освежеванием добычи у суккуба и в самом деле не возникло никаких сложностей. Аппетит как рукой сняло. «Выбирай, дорогой», – разрешила Елизавета Мария. «Тебе лучший кусок». «Очень смешно», – нахмурился я, нервно отпил чаю и попросил завернуть в тряпку первый попавшийся лоскут. Девушка выполнила мою просьбу, затем отобрала из оставшихся полосок две самые длинные и принялась сплетать их между собой со столь невозмутимым видом, словно занималась обыкновенным макраме. «Что ты делаешь?» – опешил я. «Сабля твоего деда хороша», – недобро улыбнулась девушка. «Но я бы не отказалась и от более надежного оружия. Некоторых проще удавить, чем разрубить на куски». «У этой кожи есть какие-то особые свойства?» «О, да. Мой тебе совет, когда твой кусок мавра будет уже не нужен, не поленись его спалить». Я кивнул. Взял из вазы пару медовых пряников и поспешно вышел за дверь. Созданный в голове образ миловидной девушки оказался столь убедительным, что наблюдать, как изящные ручки этого юного создания заплетают в жгуты полосы человеческой кожи, оказалось превыше моих сил. Покачав головой, я поднялся в спальню, но спокойно попить чай не получилось. Елизавета Мария проследовала за мной с тряпкой в одной руке и заготовкой удавки в другой. «Пить в одиночестве – это моветон», – заметила она, оглядев устроенный лепреконом беспорядок. «Мог бы позвать меня». «Не думаю, что это хорошая идея», – ответил я, повязывая шейный платок. «Выпить вместе со мной?» «Разнимать тебя и лепрекона». Девушка улыбнулась и спросила. «Ты совсем не контролируешь его?» Я ничего не ответил. Просто убрал ротштейр в кобуру на поясе, сунул в карман цербер. И отправился на выход. Елизавета Мария вручила мне тряпичный сверток и посоветовала. «Ты бы побрился?» «Непременно», – отозвался я и потер пальцами щетину на подбородке. Но времени на приведение себя в порядок тратить не стал. Спустился на первый этаж, вышел на крыльцо, посмотрел на небо. Вверху стремительно неслись клочья облаков. В самом скором времени они грозили полностью затянуть небосвод, но пока дождя не было. Только раскачивали макушки деревьев резкие порывы пронзительного ветра. Было свежо. Слишком свежо для этого времени года. Приближающееся ненастье ощущалось уже без всяких штормовых предупреждений. Но когда разразится буря, сегодня к вечеру, завтра или в конце недели, было совершенно непонятно. И потому никак не получалось определиться, в какой именно одежде отправиться в город. Решив не ввергать себя в новые траты, я вернулся в дом и переоделся в старый костюм, на ноги натянул сапоги и сверху накинул брезентовую куртку. И лишь в части головного убора остался верен самому себе и взял с полки котелок. Елизавета Мария придирчиво оглядела меня со всех сторон, но никак комментировать внешний вид не стала. Лишь спросила: «Тебя ждать к обеду, дорогой?» «Нет, вернусь к ужину», – ответил я и вышел за дверь. Не без труда удержавшись от слова «надеюсь». Меньше всего мне хотелось обременять себя излишней опекой суккуба. Последние дни инфернальное создание вело себя насквозь неправильно, и понемногу даже начало закрадываться подозрение, что на выходца из преисподней воздействует созданный мной образ недалекой рыжеволосой красотки. Но обольщаться не стоило. Лишь заключенное нами соглашение мешало таящейся внутри Елизаветы Марии твари растерзать меня на куски. Первым делом отправился навестить Рамона Миро. Настороженно посматривая по сторонам, спустился с кальварии на Дюрерплац, поймал извозчика и велел ехать на угольные склады. Смена Рамона к этому времени закончиться еще не успела, и он обнаружился в сторожке. Крепыш откинулся на спинку стула и держал у лица сверток со льдом. Но при моем появлении кинул его на стол и досадливо поморщился. Или же поморщился от боли? Я оценил немалых размеров синяк под глазом приятеля и его припухший нос, прислонился к дверному косяку и покачал головой. «Бурная ночка?» Крепыш промолчал. «Кто это тебя так?» Переформулировал я свой вопрос. «Неважно». «Надеюсь, к нашим делам это отношение не имеет? Над тобой ведь не наши бывшие коллеги поработали». «Не они», – заявил Рамон, и, подняв правую руку, продемонстрировал мне ссаженные костяшки. Выглядел этот аргумент достаточно убедительным, и я только уточнил. «Тебя спрашивали, куда мы отправились после китайского квартала?» «Да, приходил какой-то рыжий хмырь. Детектив-сержант, кажется». «Сюда приходил?» «Нет, домой. О новом месте работы, сам понимаешь, я распространяться не стал». «И что ты ему сказал?» «Все как договаривались». «И подрался не с ним?» «Хватит, Лео!» – вспылил Рамон. «Перестань!» Он вновь взял промокший куль, приложил его к скуле и спросил: «Что с наградой?» Я только усмехнулся в ответ. «С наградой все в порядке. Скажи лучше, что у тебя с лицом?» Рамон обреченно вздохнул и сознался. «Получил 200 за кулачный бой. Вопрос закрыт». «Так нуждаешься в деньгах?» – удивился я. Крепыш поднялся из-за стола, походил из угла в угол, отпил воды из кружки. «Мой кузен, у которого мастерская на слесарке», – вздохнул он, – «собирается выкупить соседнее здание. Если найду 6000 до конца месяца, он возьмет меня в долю». «6000?» – хмыкнул я. «Ну-ну». «1000 у меня уже отложено», – сообщил Рамон. «Еще 500 как-нибудь наскребу. 3000 с тебя, так? Ничего не изменилось?» Я раскрыл портмоне и вытащил заранее отложенную долю напарника. Демонстративно пересчитал купюры и протянул крепышу. «Держи». «Отлично!» – враз посветлел лицом Рамон, сгребая деньги. «Иудеи не поскупились?» «Они деловые люди», – пожал я плечами и многозначительно заметил. «Так, значит, тебе остается отыскать 1500?» «Справлюсь», – буркнул крепыш. «До конца месяца?» – усомнился я. Рамон в сердцах выругался и спросил: «Лео, чего ты от меня хочешь?» «Есть работа на 1-2 дня. Плачу 500». Приятелю ввязываться в очередную авантюру явно не хотелось, и он поинтересовался без всякого интереса. «Что за работа?» «Как обычно, прикроешь меня». «Выследил графа?» «Нет, собираюсь выследить душителя». «Забудь!» – взорвался Рамон. «Этот выродок нас с костями сожрет и не подавится!» Я отлип от косяка, смахнул пыль с рассохшегося табурета, уселся и произнес одно только слово. «Огнемет». «Что?» – опешил Крепыш. «Огнемет», – повторил я. «У меня есть огнемет». «И ты собираешься задействовать его в городе?» – покрутил Рамон пальцем у виска. «Совсем рехнулся». «Надеюсь, до этого дело не дойдет. Одного такого сегодня ночью прикончил дома без всякого огнемета». «У себя дома?» – опешил Рамон. «У себя», – спокойно подтвердил я. «И думаю, он был вовсе не последним. Поэтому в твоих же интересах помочь мне выжечь их гнездо. Мало ли что им придет на ум». «Дьявольщина!» – выругался Крепыш и надолго замолчал, потом уточнил. «Ты платишь 500, и у тебя есть огнемет. «Если придется пустить его в ход, накину еще пару сотен. 700 в день даже главный инспектор не получает». «Ему так рисковать не приходится». Рамон поднялся со стула и прошелся по сторожке. «Ладно, что с твоим дядей?» «Скрывается, но рано или поздно ему придется выйти на связь. Он у меня вот где». И я продемонстрировал приятелю крепко сжатый кулак. Рамон кивнул и выставил встречное условие. 1000 в день. 500. «Лео, я чуть в ящик вчера по твоей милости не сыграл». «И кто тебя спас?» «А кто меня в это дело втравил?» В словах приятеля имелся определенный резон, но платить столь несусветную сумму я не собирался. 500, Рамон. 500 и не сантимом больше. Моя финансовая состоятельность оставляет желать лучшего». 500 – это слишком мало», – не пошел на уступку напарник. «К чему мне так рисковать? 500 – это 2 боя на ринге». «Подумай лучше, во что превратится твоя физиономия за эти 2 боя», – напомнил я, покрутив пальцем перед лицом. «Зато меня не удавит Малефик». «Хорошо», – сдался я. «Будет тебе 1000. Но только если придется пострелять. 500 и 500, договорились?» «По рукам». Я поднялся с табурета и оперся на трость. «Приведи в порядок броневик и заезжай за мной в прелестную вакханку». «Огнемет?» «Все будет». И отсалютовав Рамону, я вышел на улицу. Наводить шорох на нужных людей было слишком рано, и после угольных складов я отправился в гости к Альберту Бранту. Но подниматься к поэту не стал. Сначала заглянул в цирюльню неподалеку, затем уселся за уличный столик под тентом варьете и попросил заспанного племянника хозяйки принести кофе, сахарницу и кувшинчик сливок. Завтракать решил купленными по дороге круассанами. Погода портилась на глазах, бежала по каналу, отливавшая свинцом мелкая рябь. Свистел в дымоходах ветер, трепетал матерчатый навес. Небо окончательно затянули темные облака, и было удивительно приятно пить сладкий горячий кофе с молоком и чувствовать себя обычным человеком. Альберт Брандт появился, когда от круассанов остались одни только крошки. «Мог бы и подняться», – пробурчал он, зябко кутаясь в наброшенный на плечи плед. «Уже встал?» – удивился я, взглянув на часы. «Ты рано сегодня». «Погода располагает», – пояснил Альберт. Сходил в бар варьете за глинтвейном и вернулся за стол. «Выглядишь невыспавшимся, Лео», – отметил он. «Не выспался?» – рассмеялся я нервным смешком. «Проблемы?» «Я просто провел пальцем над головой». «Могу чем-то помочь?» – спросил приятель. «Сам справлюсь». «Уверен?» «Понимаешь, Альберт», – вздохнул я, отпив кофе. «Я будто в колею попал. Теперь не свернуть. Либо добегу до финиша, либо сдохну. Третьего не дано». «Все так серьезно?» «Не знаю», – рассмеялся я. «Просто не знаю. Я уже ни в чем не уверен. Мой талант пошел в разнос, и кажется, что все вокруг создано моим воображением. А как только отворачиваюсь, реальность рассыпается серой трухой». Поэт надолго приник к бокалу с горячим вином, потом произнес, глядя на канал. «Всех нас, Лео, время от времени посещают подобные мысли. Вот только я могу провернуть это, а остальные нет». «Не думаю, что у тебя настолько извращенное воображение», – с улыбкой покачал головой Альберт Брандт. «Лео, проклятие, почитай газеты. Разве такое могло прийти тебе в голову?» Взрывы, забастовки, войны. Мир летит в тартарары. Мировой порядок рушится. Империя трещит по швам. А чудеса науки? Каждый день происходит что-то новое. Каждый день. Я и не претендую на роль творца, пожал я плечами. Просто хандрю. Альберт пристально уставился на меня, потом одним длинным глотком допил глинтвейн и предложил. «Хочешь, проведу на прием у барона Дюрера?» «Хочу, но не стоит», – отказался я. «По какой причине, позволь поинтересоваться?» – прищурился Альберт, оглаживая свою песочного цвета бородку. Его светлые глаза окончательно выцвели, словно мой сиятельный друг намеревался пустить в ход свой дар убеждения. Я головой покачал. «Во-первых, с моей стороны было бы не очень красиво стеснять тебя», – объявил поэту. «Ты ведь собирался взять на прием даму сердца, так?» «Инкогнито», – подтвердил Альберт. «Но это не важно. Настоящая дружба, Леопольд, во-вторых, не хочу. Не хочу видеть Елизавету Марию с ее женихом». «Ты мог бы попытаться...» «Нет», – отрезал я. «Не мог». «И в-третьих, ты забываешь о колее. Мои слова о ней вовсе не преувеличение. Дела не терпят отлагательств. Сегодня я буду занят». «Не освободишься до 4? «Нет». «Досадно. Приемы у дюреров – это нечто незабываемое». «Алюминиевый король многое может себе позволить», – пожал я плечами. «Не знаешь, он не родственник тому самому дюреру». «Понятия не имею», – легкомысленно отмахнулся Альберт. «Будешь читать поэму о прокрусте?» – спросил тогда я. Альберт задумался. «Нет», – решил он. «Сначала доведу ее до ума». Я кивнул, в задумчивости осмотрелся по сторонам, потом глянул на часы. Рамон задерживался, и это мне совсем не нравилось. Только забеспокоился, и сразу из-за угла под треск порохового двигателя вывернул броневик. Неповоротливая самоходная коляска неспешно проползла по набережной и свернула на соседнюю улицу. Тогда стал собираться и я. «До завтра», – протянул на прощение руку Альберту. Поэт придержал меня и предупредил. «Если понадобится помощь, я знаю, к кому обратиться», – рассмеялся я и зашагал вслед за броневиком, опираясь на трость, уже не столько из-за отбитой ноги, сколько в силу привычки. Нога сегодня почти не беспокоила. Когда я забрался на пассажирское место в кабину к сидевшему за рулем Рамону, тот укоризненно заметил. «Ты не торопился». «Ты тоже», – постучал я пальцем по циферблату хронометра. «Пока освободился, пока грязь с бортов смыл», – пожал плечами Рамон. «Засыпал тротил, залил в радиатор воду, еще домой переодеться заехать пришлось». Одежду, плащ со споротыми нашивками и фуражку без кокарды, бывший констебль подобрал с умыслом. Далеко не всякий обыватель поймет, что перед ним отставник, если придется вдруг остановиться на оживленной улице и покинуть кабину. «Надеюсь, броневик во двор дома не загонял?» «За кого ты меня принимаешь?» – возмутился крепыш, выворачивая с узенькой улицы на бульвар. «Оставлял за 2 квартала». «Надо будет от него избавиться», – решил я. «Иначе нас могут связать с налетом на имение дяди. Там остались следы». Рамон нервно поежился и предложил. «Так, может, в реку его?» «Если только вечером», – вздохнул я и попросил. «Поверни голову». Рамон удивился, но распоряжение выполнил. «Знатный синяк», – усмехнулся я. «Уже проходит», – насупился крепыш и буркнул. «Говори, куда ехать». Я назвал адрес, напарник рассмеялся. «Да, туда без броневика никак». «Не думаю, что будут проблемы». «Лео», – охнул крепыш, – «ты на четверть русский, и то ходячая проблема, а там таких без счету». «Поехали уже». Первым делом я решил навестить Сергея Кравца. Татуировщика из квартала, заселенного преимущественно русскими и поляками. Старик знал толк в наколках, как никто другой. Другой вопрос, станет ли он откровенничать с нами. Насчет этого у меня были большие сомнения, но попытаться стоило. Прибыв на место, Рамон поступил, как обычно поступали полицейские при облавах. Переградил броневиком перекресток, вытащил брошенную за сиденье самозарядную винтовку и встал наперевес с ней у кабины. Начинал моросить мелкий дождь, и это обстоятельство играло нам на руку. Подобную погоду постовые не жаловали, и даже самые бдительные из них предпочитали нести службу в теплых и сухих рюмашечных. Риск наткнуться на бывших коллег был сегодня минимальным. «Только недолго», – предупредил Крепыш, нервно озираясь по сторонам. «В случае чего стреляй в воздух», – предупредил я напарника и прошел в лавку башмачника. «Давно не виделись, Лео», – горестно вздохнул старый мастер. «Не могу понять, так ты полицейский или нет?» «Все сложно», – ответил я, вытаскивая из кармана сверток с кожей мавра. «Нужна твоя помощь». «Гляжу, это входит у тебя в привычку», – поджал губы Сергей Кравец. «Постараюсь впредь тебя не беспокоить», – пообещал я и развернул ткань. «Но сейчас меня интересует мастер, который набил свежие татуировки». Старик оторопело уставился на лоскут черной кожи и даже отодвинулся к стене. «Уходи, Лео», – потребовал он. «Уходи по-хорошему». «Только не говори, что это был ты». Кравец перевел дух, дрожащей рукой накапал в стакан с водой какой-то ароматной настойки и в несколько глотков влил его в себя. «Не я», – выдохнул он после. «Но ты его знаешь». «Это переходит все границы», – взъярился старик. «Это пожизненная каторга, Лео. Вот что это такое. Египетская магия. К тому же ты содрал шкуру с человека. Антинаучная деятельность, шпионаж и убийство. И ты пришел с этим ко мне? Да это же государственная измена!» Я выразительно посмотрел на старого башмачника и участливо кивнул. «Тем более удивительно, Сергей, что ты хранишь подобные вещи в собственной мастерской». «Я?» – опешил Кравец. «Ты принес это?» «Вовсе нет», – покачал я головой. «Ты не можешь так со мной поступить. Ты даже больше не полицейский». «Выгляни на улицу». Старик только передернул плечами. Треск порохового двигателя он не расслышать не мог. «Либо ответишь на мои вопросы здесь, либо в Ньютон-Маркте», – объявил я тогда. «Предлагаю сэкономить всем нам время». Блеф удался. Сергей Кравец насупился и пробурчал. «Последний раз помогаю тебе, Лео. Последний раз. Больше даже не приходи». «Не припомню, чтобы это случалось раньше». «Первый и последний раз», – отрезал старый башмачник. Он взял с одной из полок электрический фонарик, включил его, и в электрическом свете блекло-серые татуировки засияли серебром. «Колдовство», – пробурчал Сергей. «Я с такими людьми не знаюсь». «Татуировку наносил Малефик?» – заинтересовался я. «Только первоначальный символ», – ответил старик. «Так это обычно и происходит. Малефик чертит знак, потом остается только привязывать к нему остальные рисунки». «Знаешь, что здесь написано?» «Какая-то египетская мерзость, полагаю», – буркнул Кравец. Отодвинул от себя сверток и принялся вытирать руки полотенцем. «Хочешь узнать больше, найди египтолога». «Я хочу узнать, кто из твоих коллег нанес последние символы». «Думаешь, у нас настоящий цех?» – фыркнул башмачник. «Нет, но молодые учатся у стариков и не умеют держать язык за зубами. К тому же татуировщик – настоящий мастер. Прежний стиль выдержан просто идеально, а грехов почти нет». «Можно подумать, ты в этом разбираешься». «Я? Разбираюсь», – подтвердил я. «Что с ним будет? Что будет с этим мастером?» «Ты и меня спрашиваешь об этом? Возможно, он доживет до глубокой старости и умрет в окружении родных и близких. А может, убьется до смерти или свернет шею, когда полезет прочищать дымоход. Откуда мне знать?» «Хочешь сказать, не арестуешь его?» «Если он ответит на мои вопросы, нет». Не знаю, поверил старый башмачник или нет, но дальше упорствовать не стал и сообщил. «Томаш Горский, по прозвищу Игла. У него частная практика на Нобель-Роад». «Врач?» «Ветеринар». Я выспросил у татуировщика, как отыскать его коллегу, забрал сверток и, выйдя на улицу, махнул рукой Рамону. «Поехали».